Никто еще не наблюдал брачных отношений испрутов в их собственной стихии. Однако они описаны англичанином Генри Ли, который 80 лет назад, работая при Брайтонском аквариуме, терпеливо изучал заключенных в специальном бассейне осьминогов. Генри Ли выпустил остроумную книгу под названием «Осьминог» или «Черт-рыба. Факта и вымысла», где писал, равняясь на нравы викторианской эпохи. В книге, рассчитанной на широкого читателя, я могу сообщить лишь минимальные сведения относительно оплодотворения яиц осьминогов. За этой благочестивой оговоркой следует описание виденного. Когда наступает брачная пора, в одном из щупалец спрута мужского пола происходит странное изменение. Он набухает, и появляется длинный змеевидный отросток с двумя продольными рядами присосков, из конца которого, в свою очередь, протягивается эластичная нить. Когда спрут предлагает руку даме своего племени, она принимает ее и сохраняет, унося с собой, ибо указанный отросток отделяется от владельца и становится подвижным существом, живущей своей жизнью еще и некоторое время после того, как перешел во владение дамы. Любимым прибежищем чудовищ иного рода является площадка на глубине 35 метров около Ла-Сеш-дю-Суранье на Лазурном берегу. Здесь очень своеобразный грунт. Издали он кажется песчаным. Когда же подплываешь ближе, то видишь, что все дно выстлано странными круглыми плитками органического происхождения, окрашенными в нежно-розовые и нежно-лиловые тона. Тут же в камнях есть несколько расщелин, населенных морскими судаками и бычками. Однако подлинными хозяевами этих мест являются скаты. Целая толпа хвостоколов, скатов-орлов и других разновидностей отдыхает здесь на необычной подстилке. По мере нашего приближения они настораживались, готовые спорхнуть на своих крыльях и, наконец, улетали попарно. Мы часто видели их плавающими по двое. Однако нам ни разу не удалось выловить такую парочку, чтобы проверить, состоит ли она из особей разного пола. Однажды я напал на двух среднего размера хвостоколов, спавших на дне. Один из них проснулся и хотел было улепетнуть, однако спохватился, вернулся ко второму и разбудил его поглаживанием плавников. Они уплыли вместе. Если мы проникали в царство скатов, неподвижно паря в воде, рыбы оставались лежать на местах, вращая огромными глазами и пристально следя за нами. Более толстые из них были самки с детенышами. Самки носят в себе мальков очень долго, словно сознательно стремясь выпустить их в море, возможно, лучше подготовленными к борьбе за существование. Мы быстро перестали увлекаться охотой на скатов, убедившись, что это простое истребление. Но поначалу мы иногда выходили на них со строгой. Один выловленный нами скат неожиданно разродился прямо на песке. Тае подобрал 20-сантиметрового малька, чтобы швырнуть его в воду, и вскрикнул. Малыш уколол его не хуже, чем взрослый скат. Случается, что выловленные скаты ранят рыбаков. Последние тщательно соблюдают по этому правилу. Первым делом отрубить скату хвост. Рана часто оказывается зараженной. У ската в хвосте имеется ядовитая железа. Ее выделения попадают в слой слизи, покрывающий зазубренный шип. Скаты не представляют никакой опасности для человека. Они никогда сами не нападают первыми. Знаменитый шип служит не для атаки, а исключительно для защиты от назойливых чужаков. Этот шип расположен в основании хвоста, выступая всего лишь на 1/6 своей полной длины. Дюма подплывает к скату сзади и хватает его за самый кончик хвоста. Мера предосторожности против случайного укола. Скат силится вырваться, однако не может пустить в ход шип. Зазубренное оружие ската расположено так, чтобы защищать от нападения сзади и сверху. Купальщик, наступивший на ската, может поплатиться болезненной раной, которая тем глубже, чем сильнее удар, нанесенный испуганной рыбой. Результатом быть может многодневное пребывание в больнице. Как-то раз, когда мы ныряли в районе Прая, архипелаг Зеленого мыса, по дну скользнула громадная тень. Я решил, что ее отбрасывает облако, парящее в том надводном мире. Однако в этот момент меня окликнул Дюма и указал вверх. Прямо над нами скользил гигантский скат с размахом крыльев в 5 с лишним метров. Он не плыл, а буквально летел, заслонив собою все солнце. Изогнутые края его крыльев рассекали поверхность воды. Брюхо отливало белой эмалью, и тем чернее казалась спина этой рыбины. Сверхъестественное видение продлилось недолго. Без каких-либо видимых усилий махина легко ускользнула от догонявшего ее со скоростью 2 узлов Дюма. Взмахнула напоследок крыльями и исчезла в сумрачной толще. Рыбаки боятся гигантского ската вследствие суеверия, родившегося из его любимой забавы выпрыгивать по ночам из воды, обрушивая затем свой многотонный вес на волны с оглушительным звуком. Рыбаки уверяли нас, что гигантские скаты убивают ныряльщиков, обхватывая их и душа своими огромными крыльями или расплющивая о дно. На деле же скат не только не внушает ныряльщику страха, а напротив вызывает восхищение у тех, кому посчастливилось увидеть его в полете. Мы произвели анатомическое исследование гигантского ската, чтобы изучить строение его пищеварительного аппарата, и не обнаружили никаких зубов. Скат добывает пищу с помощью могучего насоса, включающего его пасть и жаберные щели. Поток воды проходит через сложную фильтрующую систему, в которой осаждается планктон. Единственная пища этой огромной рыбины с крохотным горлом. В отличие от хвостокола, гигантский скат не вооружен шипом и может рассчитывать только на скорость своего движения, спасаясь от врага. Он опасен лишь для планктона. Около острова Браво Дюма удалось как-то обнаружить здоровенную морскую черепаху, которая прицепилась к подводной скале, целиком полагаясь на свою защитную окраску. Диди подобрался сзади и ухватился обеими руками за обод щита. Пораженная черепаха принялась брыкаться. Диди приподнял ее и слегка оттолкнулся ластами. Оскорбленное животное двинулось вперед, и они вместе сделали мертвую петлю. Дюма проделал таким образом целый ряд фигур высшего пилотажа, включая безупречный Иммельман. И только после этого выпустил свой буксир. Бедная черепаха не сразу пришла в себя. Она повторила еще раз последнюю петлю, словно на бис, прежде чем скрыться в зеленой воде. В повестях о подводном мире настоящим гангстером глубин всегда выступает Мурена. Она наравне со осьминогом стоит на страже подводных кладов. Впрочем, рыбаки имеют вполне реальное основание бояться мурены. Отчаянно бьющаяся о доски лодки пойманная мурена хватает своими страшными челюстями все без разбора. Опытные рыбаки немедленно разбивают голову этому опасному хищнику. Древнеримские историки сообщают, что Нерон приказал бросить рабов в садок с муренами, чтобы развлечь своих друзей зрелищем поедаемого человека. Было ли это на самом деле или нет, но во всяком случае с тех самых пор за муренами закрепилась дурная слава. По всей вероятности, Нерон до того заморил голодом своих мурен, что они готовы были сожрать все, что угодно. В море мурена не нападает на человека. Мы видели обычно только высовывающиеся из расщелины головы и шеи этих змеевидных рыб. Вид у них бесспорно устрашающий. Помимо скорости, защитной окраски и своего вооружения, мурены апеллируют еще и психологическими эффектами. Страшные глаза и обнаженные клыки мурен производят чрезвычайно красноречивое впечатление. Если бы она могла шипеть дикой кошкой, она бы и от этого не отказалась. Мурену и в самом деле можно встретить в трубе затонувшего корабля, откуда она выглядывает своими дьявольскими глазами. И тем не менее, мурена представляет собой такое же прозаическое существо, как вы и я или ваша домашняя кошка. Она мечтает лишь о том, чтобы ей не мешали жить ее рыбьей жизнью. Понятно, что она не остановится при этом и перед тем, чтобы вонзить зубы в незваного гостя. Как-то раз Дюма ловил омаров на скале маяка Мачадо, и мурена укусила его за палец. Ранка была незначительная и за ночь почти затянулась. На следующий день она еще немного кровоточила, потом окончательно зажила. «Мурена не нападала на меня», — уверял Диди.